О, Господь, как много радости, вдохновения и сил, когда ты знаешь, что тот, на которого ты надеешься и уповаешь, не просто картина на стене, не просто имя в чьих-то устах или в головах, но это тот, который провожает тебя на твоих жизненных путях, который слышит и отвечает на твои молитвы, и который являет свою милость каждый день в твоей жизни. Это живой наш Господь. Слава нашему Богу! Аллилуйя Ему! Друзья, сегодня так много уже было сказано, сегодня так много было уже пропето песен и сказано слов молитвы, благодарности и славы Богу. У нас еще есть немножко времени для размышлений, и я, наверное, уже буду последний сегодня проповедник. Еще есть, братья, проповедовать, но, наверное, уже в следующий раз. Если еще кто-то не уйдет, то я не очень долго и буду заканчивать. И мы еще будем иметь молитву. Мы будем благодарить Бога за нашу страну, за наше государство. Мы будем благодарить Бога за благоприятное время для нашего народа, для нас. Это очень важно в нашей жизни, в наших отношениях друг с другом, в наших отношениях с Богом. Это имеет большое значение и место. Но прежде я еще хочу поделиться немножко о таком торжестве, как воскресение Божьего Сына. Его воскресение для нас, оно имеет намного больше, чем что-то, ну, религиозное или такое, вот, знаете, исторически важное. Сегодня уже Степан говорил о том, что мы постарались одеть лучшие одежды, да? Даже не просто лучшее, а что-то новое. Обычно на Пасху, ну, в моем детстве так было, что мама мне всегда покупала. Если что-то и покупала, то, как правило, на Пасху. Вот на Пасху у тебя будут новые туфельки будут, у тебя будут новые брючки будут, у тебя будет рубашечка новая. Ну, для кого-то и сегодня еще сохраняются. Это хорошие традиции, это хорошие времена в нашей жизни, когда мы что-то новое приобретаем или что-то имеем новое, и тем более, когда мы это приберегаем на случай, когда мы пойдем в церковь. Для мирских людей намного меньше причин хорошо выглядеть. А для верующих людей очень большая мотивация хорошо выглядеть, потому что каждое воскресенье ты должен прийти не просто в общество, ну, хороших, приятных, солидных людей, но ты приходишь перед Богом. Ты приходишь перед Богом. И лучшее, что у тебя есть, и время, и возможность, ты представляешь для Господа в знак благодарности, в знак почтения Богу. И сегодня, друзья, я хотел бы сказать некоторые вещи о новизне в нашей жизни. Послание Римлянам, 6 глава, 4 стих, здесь написано такое слово. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Для многих Пасха сегодня – это крашеные яечечки, пасочки. Я проезжал некоторые такие, знаете, скопления людей, я наблюдал за этим всем и думаю, интересно, все уже с яичечками все дела порешали, там все покрасили, все напекли уже, дома все там, стол. А на самом деле, я скажу, это все хорошо, если есть. И я люблю пасочку с молочком, мне очень нравится. Это то, что, ну, просто вот хорошо, что есть Пасха, что я хоть на Пасху мне попадает, перепадает, да, с молочком пасочка. Но, друзья мои, если это ваша вера, это все чепуха. Это не имеет никакого значения к тому обновлению, к той жизни, о которой говорит Священное Писание. Для нас, людей, нужны какие-то видимые, осязаемые вещи, но они не должны являться фундаментом и основанием нашей жизни, нашей веры, наших отношений с реально живым Богом. Бог, Он настолько велик, чтобы управлять вселенной. Но и в то же время Он настолько личный, чтобы прощать грехи людей, чтобы ломать привычки и разрушать людей. Пасха, о которой мы сегодня говорим, это прежде всего твои личные отношения со Спасителем, с Искупителем, с тем, который действительно пришел на греховную землю, которого видели реально живые люди, которые слышали Его слово о вечной жизни, о Царстве Божьем. Одни верили, одни не верили, точно так, как и сегодня происходит. Всегда и во все времена так было. Но были те люди, которые услышали слово, которое исцелило их болезни. Были люди, которые, утружденные бременем греха, получили освобождение от дьявола, от духов злых, которые получили надежду в своей жизни и обрели спасение. Были те, которые уже умерли, но Господь их воскресил из мертвых. О воскресшем Лазаре в канун распятия Христа очень много говорилось. И многие люди искали видеть Христа, потому что они слышали о Лазаре и слышали о Христе, но они не знали, кто это такой. И они искали его увидеть, потому что слышали о Лазаре. Кто-то искал Иисуса, потому что они слышали, Он накормил 5000 людей, накормил среди пустыни, Он разделил 5 хлебов и всего 2 рыбки, и хватило на всех, даже осталось, собрали много, что осталось после того, когда все покушали и все были сыты. И люди это тоже слышали, и они искали Иисуса, чтобы увидеть это чудо, а может быть, получить что-то и для себя через чудо. Но, друзья мои, самое большое чудо, которое Господь принес на эту землю, это спасение для вечной жизни. Это не просто надежду на Бога ради этой временной жизни здесь на земле. Это надежда и спасение вечности. Я знаю, что сегодня много людей, которые примерно знают и слышали о Христе. Сегодня для вас что-то новое в вашей жизни. И не только сегодня для вас новое. Сегодня даже для меня, как я прочитал уже в Священном Писании, новая жизнь. Обновленная – это значит новое, обновленное. А что было старого или что плохого в старом? Что плохого в довольно привычном и обычном для нас? В принципе, так бы ничего плохого, но очень часто, друзья, в привычку входят вещи, которые губят нас. Очень часто привычные вещи в нашей жизни, они мешают нам увидеть то, что принадлежит тебе. По привычке мы проходим мимо того благословения, мы проходим мимо того подарка, который Бог дал для тебя. Привычка, с одной стороны, это хорошая вещь. Нам хорошо, когда мы просыпаемся в привычно уютном доме, когда нас окружает привычная обстановка, мы хорошо себя чувствуем, нам приятно видеть, знаете, лица, я надеюсь, что нам приятно видеть лица, к которым мы привыкли. И мы плохо себя чувствуем, когда что-то меняется в нашей жизни. Что-то меняется. И, знаете, во времена Иисуса Христа я хочу привести пару таких примеров, когда люди, которые, казалось бы, привыкли к своей жизни. А в Вартимее, в слепом Вартимее, в Евангелии от Марка, в 10 главе, там написано, что этот человек, он постоянно находился на одном и том же месте и занимался одним и тем же занятием. Кто-то помнит про Вартимея, знает, кто такой Вартимей? Это слепой человек. Да, это человек, который был ограничен в каких-то возможностях, способностях, но он для него было всегда знакомое, день ото дня ничем не отличался. Он каждый день выходил на дорогу, он каждый день снимал там шапку или ложил, я не знаю, что там, и он просил или обращался к людям за помощью. И это было каждый день. Но однажды толпа прошла мимо него, или он услышал шум толпы, написано, проходящей где-то недалеко от него. И когда он это услышал, он стал интересоваться. Его затронуло что-то непривычное в его жизни, его затронуло. Он стал обращаться к людям и спрашивать, что это за шум я слышу. Ему говорят, а это Христос. Это Христос, который, ну там проповедует галилеянин из Иудеи, проповедует Христос. И вот здесь наступил переломный момент для этого Вартимея, который никогда еще этого не делал, который никогда не встречал такой ситуации. Он сказал, я хочу увидеть его, я хочу обратиться к нему. И даже когда ему говорили, не беспокойся, он очень занят, ему некогда, ему не до тебя. Он сказал, нет, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он никогда таких слов не говорил. И никогда не было прецедента такого, не было человека, к которому бы он обратился именно с таким желанием, помилуй меня. И когда услышал Иисус о Вартимее, то он остановился, и все люди остановились, все дела его остановились. Его время было определено для этого единственного человека, который увидел что-то новое для себя. Он увидел новую жизнь в том, что Иисус проходил мимо него. И когда Иисус спросил его, что ты хочешь, то Вартимей так просто. Он говорит, я хочу прозреть. Вартимей перестал быть слепым. Вартимей перестал быть просящим милостыни. Его жизнь, она изменилась в корне. Он обновился в своей жизни настолько, что больше не нуждался в подаяниях, не нуждался в ежедневных дежурствах на этой большой дороге, людной дороге. Его жизнь поменялась, друзья мои. Мы знаем о женщине, которая была скручена 18 лет. Об этом написано в Евангелии от Луки, в 13 главе. И она тоже однажды решила изменить свою жизнь. Она решила изменить свою жизнь. Она пришла увидеть Иисуса. Она хотела услышать, что Он умного говорит людям, что за Ним следует такое множество людей, народа. И представляете, ее Иисус увидел. Ее Иисус увидел. И Он ей просто сказал, женщина, ты свободна. И она, будучи скрученной, она стала ровной. Ее жизнь изменилась. Друзья мои, знаете, я вот сегодня, наблюдая за всем, что происходит на этом месте, я вспомнил одну нашу историю, одно наше переживание, свидетельство. Вот видели все, а где Иванка, где? Пела здесь девочка вот вместе с хором. Получать стих. У нее жизнь круче, чем у меня. Не успела спеть, уже стих получает. Я думаю, что многие знают, но здесь точно есть те, которые не знают эту Иванку. Ее зовут Иванка, может, если придет, познакомимся. Ее зовут Иванка, здесь ее мама вот Аня, здесь ее папа Валера, сестра Катя, сестра Люба. О, Иванка. Иван. Иванка. Ля. Вы, наверное, все так слушаете меня, да? Я все понял. Я все понял. Я здесь. Ивана, иди сюда. Стих получила? На когда? А сейчас не расскажешь? Еще рано. Иванка, я хочу познакомиться с тобой, вот с людьми познакомить. Как самочувствие? Как ты себя чувствуешь? Хорошо? Ничего не болит? Не беспокоит? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Благословляю тебя. Так вот, друзья, все, Иван, я тебя отпускаю, чтобы ты не переживала сильно. Ладно, у меня есть там американские жвачки, я потом дам. Так вот, друзья, кто не знает, я скажу такую короткую маленькую историю. С вашего позволения, да? Мама, папа, вы не возражаете. Я забыл спросить, сколько ей лет. 7 лет, да? 7 лет. 7 лет назад, когда родилась Ивана, может, ей с полгода, может, было, может, даже меньше, не знаю, возникли очень серьезные проблемы со здоровьем. На фоне, ну, различных физиологических там событий, проблем и так далее, этот ребенок находился в больнице и умирал. Ее голова была налита водой, жидкостью с размером, как подушка, на которой она лежала. Она находилась в реанимации. И мы какое-то время уже знали, что проблемы с ребенком, и мы молились за этого ребенка. Ее мама здесь, ее папа здесь просили, и церковь молилась об этом дитя. Но улучшений не было, а ухудшения были. И я помню, когда я в тот день был в другой церкви, я в области был на выезде, посещал другую церковь, здесь был Степан Антонович, по-моему, или Александр Шипилов были. И позвонил мне Валера по телефону из Житомирской области, из больницы. И вот этот молодой человек, отставной офицер, он в трубку мне со слезами, я слышу, что со слезами. Он говорит, нас отправили врачи домой и сказали, когда прийти за телом, мы вам позвоним. Вот так сложились все, что происходило, это трудно описать, все манипуляции, все предприятия, которые совершались в больнице и так далее, но звонок был о том, что врачи нас отпустили домой, я правду говорю, да, Валера? И сказали, мы вам сообщим, когда прийти за телом. Но я в голосе Валеры услышал другое. Я услышал тот вопль, как будто бы Вартимей кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Как будто бы та женщина, которая страдала и истратила все ресурсы свои на врачей и ничего не получила, она решила в своем сердце, «Пойду, прикоснусь к Иисусу, а вдруг, может быть, Он исцелит меня». Она в своем сердце решила. Я услышал это решение в его сердце. И он сказал, помолитесь, пожалуйста, в церкви. Я хотя не находился на месте, я позвонил братьям. Я говорю, братья, я здесь буду в церкви молиться. Помолитесь в нашей церкви. Вместе давайте будем молиться за это дитя. Я проповедовал там, здесь. Я знаю, что церковь молилась здесь. Кто-то помнит эту молитву или нет? Церковь молилась, и еще служение не закончилось. Мне позвонил Валера. Я говорю, брат Сергей, что-то произошло, говорит. Я не дождался звонка, потому что должны были до обеда или там до какого-то времени позвонить, сообщить нам, когда прийти, но я не дождался. Я приехал в больницу. И мне врачи объясняют какие-то необъяснимые процессы, которые необъяснимо произошли в ее здоровье, в ее состоянии здоровья. И ребенок продолжает самостоятельно дышать, несмотря на то, что ее сняли с аппарата, она была на вентилировании легких. Ее уже сняли с аппарата, она, оказывается, и хорошо, что сняли, она начала самостоятельно дышать. У нее появились признаки жизни. Она продолжает бороться за жизнь. Это та новая жизнь, которую Бог через Сына Своего Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение обновляет в твоей и моей жизни, друзья мои. Его обновление происходит, когда мы веруем, что Он воскрес, когда мы доверяем Ему свою судьбу. И несмотря ни на что в твоей жизни, насколько у тебя болит голова, или насколько диагноз доктора в твоей жизни весомый и аргументированный, Он воскресший, и Он обновляет жизнь твою. Что бы ни произошло в твоей жизни, мы читаем о том, что верующих, или мы получаем обновление через крещение. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Друзья мои, крещенный, некрещенный, для кого-то это такое, знаете, ну, может быть, нарицательное значение имеет. Кто крещенный, кто некрещенный. Но важно не крещенный или крещенный, а крестившийся или не крестившийся. Погреблен ли ты в смерть Сына Божьего Иисуса Христа? Обновлен ли ты Его жизнью через Его воскресение? Потому что если ты не погребен с Ним через крещение, если ты с Ним не погреблен в смерть Его не крещен, то Его воскресение, оно может пройти мимо, знаете, как для египтян, на косяках жилищ которых отсутствовало вот это знамение агнца, жертвенного, пасхального агнца. Все остальное, оно не имеет значения. Яички крась, пасхи пеки, что угодно делай. Но если ты не обновлен, если ты не погребен с Ним через крещение, то Его воскресение, оно останется для других. Его воскресение, оно не будет иметь силы для тебя. Я так благодарю Бога, что сегодня Его воскресение – это наше воскресение, это мое воскресение. Его жизнь – это твоя жизнь. Его победа – это наша победа, возлюбленные мои. Люди сегодня пытаются воевать друг с другом, с людьми. В политике, в экономике, в других вещах происходят конфликты между людьми. Но за всем этим человек теряет из виду главного врага, дьявола, врага души человеческой, который пришел украсть, убить и погубить. И в некоторых случаях ему это удается. Ему удается обмануть. Украсть – это значит отвлечь внимание. Или человек, потерявший бдительность, он теряет контроль над своими ресурсами, над жизненно важными ресурсами для себя. Но Христос воскрес, чтобы твоя жизнь была обновленная, чтобы ты не просто привычно сидел, как Вартимей, как та больная женщина, чтобы ты не просто соглашался с различными ситуациями в своей жизни, в своей семье, с тем, что муж твой ушел от тебя, с тем, что жена неверная тебе, с тем, что достатка нету в твоем доме. Если ты обновлен в нем, обновляется твоя вся жизнь, твоя вся жизнь. Друзья мои, Пасха, воскресение – это не просто расцветание, цветение природы, знаете, просыпание природы и так далее. Это жизнь в твоем духе, в твоей душе. Это воскресение из мертвых и обетование вечной жизни для надеющихся и уповающих на Господа. Слава нашему Богу! Друзья мои, есть смысл в том, чтобы торжествовать и праздновать воскресение Сына Божьего Иисуса Христа, потому что это непосредственно наше с вами торжество, наш с вами праздник и воскресение к новой жизни. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы сейчас будем молиться, друзья. Мы помолимся о нашей стране, как я сказал, о государстве. Но прежде, я хочу сегодня обратиться к тем, кто, возможно, ну, как Вартимей, так, только слышат, но никогда не пережили этого торжества победы смерти над жизнью, победы праведности над грехом. Я сегодня приглашаю к молитве покаяния. Я приглашаю к молитве обращения к Господу воскресшему.